При чрезвычайном положении в Кении усилия Ми-5 были сфокусированы на обеспечении оперативной информацией вооруженных сил. Однако, когда введение активных боевых действий наступил перелом, особенно после операции «Наковальня» в 1954 году, Ми-5 и особый отдел в Кении снабжали администрацию все нарастающим количеством дипломатической и политической информации. Губернатор Беринг отметил в 1956 году, что офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности в Кении тесно связан с администрацией, так что информация текла в обоих направлениях между Лондоном и Найроби. Несмотря на протесты европейских поселенцев в колонии, в 1957 году в Кении была введена так называемая «Конституция Литтлтона», которая давала большее политическое представительство местному населению, как и в Нигерии несколькими годами раньше. Это впервые привело к избранию чернокожего африканца министром в Законодательный совет Кении. Этим африканцем был Том Мбоя, талантливый блестящий политик с оксфордским образованием с Белого Нагорья. Его избрание заставило Ми-5 и особый отдел задуматься о совместном использовании информации с местными политиками, многие из которых сами были объектами разработок Ми-5 и особого отдела. Как это было в других колониях, двигавшихся к внутреннему самоуправлению и в конечном счете независимости, таких как Индия и Золотой берег, особый отдел в Кении уничтожил компрометирующие документы, которые у него имелись на национальных лидеров, особенно документы, имевшие отношение к информаторам и шпионам. Один британский чиновник записал в августе 1963 года, накануне обретения Кении независимости, что проблема особого отдела в Кении состояла в том, что на него взвалили наследие недоверия. Для его преодоления он начал делиться информацией с министрами в правительстве, ожидающими вступления в должность, по крайней мере, внешне. Новый свет на этот процесс проливают документы Департамента разведки и безопасности Министерства по делам колоний, а также личные бумаги начальника разведки в Кении Мервина Менби. Когда в Кении начались конституционные подвижки, Ми-5 и особый отдел в Кении разработали систему, согласно которой чистая информация, то есть проверенная информация, чрезвычайно тенденциозно освещающая угрозы безопасности и вопросы закона и порядка, передавалась министрам из числа африканцев, вроде Мбоии. Это называлось «материалы наследия». Однако эти документы раскрывают, что, несмотря на жест доброй воли, начальник разведки в Кении сохранил небольшую группу офицеров-европейцев из особого отдела, которые продолжали следить за деятельностью давних врагов колониальной администрации, даже если теперь они оказались избранными в законодательный совет. Члены этой группы докладывали о своих находках начальнику разведки и самому губернатору непосредственно, но тайно, и всегда устно, никак не письменно. Недавно опубликованные документы из секретного архива в Хенслоу-парке показывают, что колониальная администрация разделила шифровальные коды на две категории. В одну входили надежные коды, которые передавали независимому правительству Кении, а в другую – ненадежные коды, которые хранил под строжайшим секретом губернатор колонии. Как и до этого в Индии, передача власти в Кении представляла собой процесс тщательного просеивания разведывательной информации и манипуляции со стороны англичан. Архив Хенслоу-парка также подтверждает более подробно, чем раньше было известно, что в последние дни британского владычества в Кении колониальные чиновники получили указание отделить документы, которые должны были остаться после получения страной независимости. Это были, как указано выше, папки наследия, содержащие чистую информацию, от тех документов, которые должны были быть отобраны для уничтожения или отправки в Великобританию, потому что в них была грязная информация, разведывательные донесения и имена агентов. В Кении, да и, по-видимому, в других колониях, ненадежные, грязные документы были известны как папки с грифом «Осторожно» и были помечены буквой W – «Watch», подавая тем самым сигнал читающему их человеку о том, что их не нужно показывать неевропейцам. Меры предосторожности, введенные для того, чтобы помешать наследникам этих документов когда-либо обнаружить существование папок с грифом «Осторожно», были поразительными. Чиновники прочесали архивные папки, хранившиеся в канцеляриях колониальных учреждений в Найроби, и убрали из них все следы документов с грифом «Осторожно». Когда нужно было убрать одну папку с грифом «Осторожно» из группы папок «Наследие», колониальные чиновники имели указание создать папку «Двойник», ее модель, которую нужно было вставить на место прежней. Это была манипуляция информацией в поразительном масштабе. До сих пор ведется некоторая полемика относительно точной связи между движением Мау-Мау и решением Великобритании передать власть в Кении. В историях, написанных национальными авторами, и вполне предсказуемо, утверждается, что восстание Мау-Мау было войной за национальное освобождение, которая в конечном счете привела к независимости Кении. Напротив, другие историки доказывают, что оно, возможно, на самом деле отсрочило передачу власти в колонии. Как бы то ни было, переломный момент для британского владычества в Кении наступил в марте 1959 года, после печально известного инцидента в отдаленном лагере для заключенных Мау-Мау в Холле, в котором 11 заключенных были забиты насмерть тюремщиками. Заключенных в Холле заставляли исправляться путем принудительного труда. Жестокий лагерный режим гарантировал, что даже самые сопротивляющиеся пленники исправятся и забудут свои мерзкие обычаи Мау-Мау. Попытки администрации объяснить смерть 11 человек дизентерией и недоеданием привели к шумным нападкам на британское правительство, как обычно со стороны критиков левого толка, таких как Касл и Броквей. Более удивительна была жесткая критика со стороны рядовых членов правительства из партии консерваторов, таких как Инок Пауэлл, который в июле 1959 года выступил с острыми, но красноречивыми нападками в Палате общин на британскую политику в Кении. Вот как незабываемо выразился Пауэлл. «Мы не можем сказать, в Африке будут африканские стандарты, в Азии – азиатские, и, наверное, британские стандарты здесь у нас. У нас нет такого выбора. Мы должны быть последовательными везде. Все правительство, все влияние одного человека на другого покоится на мнении. Что мы можем сделать в Африке, где мы все еще правим и где мы уже не правим, зависит от учитываемого мнения о том, как действует эта страна и как действуют англичане. Мы не можем, мы не смеем именно в Африке падать ниже наших собственных высочайших стандартов при принятии ответственности». После инцидента в Холле, в своей знаменитой речи в стиле «Ветра перемен», Гарольд Макмиллан, выступивший с ней в Кейптауне 3 февраля 1960 года, возвестил начало новой политики Великобритании в Африке. Макмиллан утверждал, что ветер африканского национально-освободительного движения дует столь сильно, что его нельзя остановить. Он сказал, что перед Великобританией и всеми правительствами западноевропейских стран стоит задача направлять грузовик национализма в Африке, избегая угрозы, исходящей от советского и китайского коммунизма. И хотя эта речь широко признана поворотным пунктом в истории конца Британской империи, часто забывается ее основная идея, связанная с холодной войной, хотя она абсолютно ясна. Ветер перемен дует на этом континенте, и нравится нам это или нет, этот рост национального самосознания есть факт. Мы все должны признать этот факт, и наша национальная политика должна принимать это в расчет. Как мне видится, величайший вопрос второй половины XX века состоит в том, качнутся обретшие свободу народы Азии и Африки к востоку или к западу. Будут ли они затянуты в коммунистический лагерь? Или же великие эксперименты в области самоуправления, которые в настоящее время проводятся в Азии и Африке, особенно в странах Содружества, окажутся столь успешным и убедительным примером, что маятник качнется в сторону свободы, порядка и справедливости. В то время, безусловно, казалось, что ветер перемен уносит вдаль европейские колонии в Африке, распад которых выступил в роли как бы пророческого зеркала для Великобритании на тему «как не надо выходить из империи». Насильственный развал бельгийского Конго в 60-м году, приведший к огромному потоку беженцев, жертвы которого бежали в британские колонии в Восточной Африке, включая Кению, подчеркнул необходимость для Великобритании и других колониальных держав найти быстрый и плавный выход из Африки. Несколько лет спустя, в 64-м году, в серьезной статье, опубликованной в еженедельном журнале «Spectator», министр по делам колонии Иан Маклеод объяснил, что одной из главных причин, побудивших его принять решение об ускорении процесса выхода Великобритании из своих колоний в Африке, было зрелище жестокого конца бельгийского правления в Конго. Первые выборы лидера национальной партии были проведены в Кении в марте 1957 года, но они привели в тупик. В них не было явного победителя, как и в ходе вторых выборов в марте 1959 года. Однако в январе 1960 года правительство Великобритании согласилось провести в Лондоне важные переговоры на тему будущего Конго. Переговоры, состоявшиеся в то время, когда Кеньятта все еще находился в Лодваре, проходили в роскошных интерьерах Ланкастер-хаус. Это правительственное здание в Лондоне, используемое для проведения официальных приемов и другого. Примечание переводчика. Достоинство и великолепие которого должны были оказать сильное и полезное влияние на колониальные делегации. В ходе переговоров в Ланкастер-хаус правительство Макмиллана пообещало власть африканскому большинству в Кении. Однако между различными политическими группировками, которые, как было характерно для Кении, различались по этническому признаку, быстро возникло соперничество. Самые сильные разногласия были между умеренным африканским демократическим союзом Кении, KADU, и более радикальным африканским национальным союзом Кении, KANU, который был создан вскоре после этих переговоров под руководством самого крупного политического соперника Кеньятты и будущего заместителя президента независимой Кении Оджинга Одинга, политика из народа Луо, а не Кикую. Под подстрекательским руководством Одинги бескомпромиссная программа KANU призывала к конфискации всех поместий и имущества поселенцев, прекращению иностранных инвестиций и национализации промышленности. Ситуация осложнилась с появлением новых политических партий, таких как группа «Новая Кения», возглавляемая Майклом Бландлом, который пытался организовать политическую жизнь в Кении по национальному, а не этническому признаку, в надежде на то, что это защитит около 30 тысяч европейских поселенцев. Однако KANU был гораздо более популярной партией, и в феврале 1961 года он завоевал убедительную победу на всеобщих выборах. Тем не менее, партия, девизом которой был «Свобода и Кеньятта», отказалась принимать участие в формировании правительства, пока Кеньятта не окажется на свободе. В августе 1961 года Кеньятта был, наконец, освобожден из заключения и совсем не был похож на свою собственную тень и немощного старого алкоголика, как, без сомнения, надеялся его соперник Одинга, а на самом деле казался сильнее, чем когда-либо. То же самое будет с Нельсоном Манделой более 30 лет спустя в Южной Африке. Кеньятта воспользовался своей свободой, чтобы перехитрить таких соперников, как Одинга, и дистанцироваться от радикальной программы KANU. В конце 1962 года Кении было даровано полное внутреннее самоуправление. В октябре 1963 года Кеньятта возглавил делегацию KANU на другом раунде переговоров в Ланкастер-хаус, которые подготовили почву для полной независимости Кении. Как зафиксировано в документах, эти переговоры постоянно наталкивались на разные трудности из-за антагонистических требований KANU. Здесь ключевую роль играли Том Мбоя и группа «Новая Кения» Майкла Бландела. Но совершенно не принималось во внимание то, что во время обоих раундов переговоров в Ланкастер-хаус в 1962 и 1963 годах Ми-5 прослушивала разговоры кенийской делегации. Записи подслушанных разговоров оказались чрезвычайно полезными для британских чиновников на переговорах с различными кенийскими делегатами, а информация, которую они давали, очень ценилась министрами по делам колоний во время двух раундов переговоров Яном Маклеодом и Дунканом Сандисом. Как бывший министр обороны, Сандис был весьма сведущ в темном искусстве шпионажа и понимал преимущество, которое мог дать сбор разведывательной информации. Он стал жадным читателем записей прослушанных Ми-5 разговоров, которые велись кенийскими делегациями во время переговоров, особенно членами KANU. На самом деле он так широко ими пользовался, что после одного случая, когда он неосторожно привел цитату из дискуссии, которую при закрытых дверях вели члены KANU, Ми-5 пришлось ограничить число записей разговоров, которые ему передавались для ознакомления. В большинстве своем члены делегации подозревали, что секретная служба прослушивает их разговоры. Когда лидер Родезии Ян Смит посетил Лондон в 1965 году, он настоял на том, чтобы его наиболее секретные разговоры с членами его делегации проходили в женских туалетах Ланкастер-хаус, будучи убежденным, что в этом месте британская разведка не осмелится поставить микрофоны. Почти наверняка он ошибался. Использование спецсредств, то есть микрофонов, в Ланкастер-хаус впервые стало достоянием гласности благодаря предательским откровениям офицера Ми-5 Питера Райта в его книге «Охотник за шпионами», опубликованной в 1987 году, что делает еще более удивительным тот факт, что последующие историки не обнаружили их использование раньше. И хотя большая часть книги Райта заражена теориями заговора, в частности, его утверждение, что генеральный директор Ми-5, сэр Роджер Холлис, был на самом деле советским шпионом, те части его книги, в которых рассказывается о технических возможностях Ми-5, более достоверны. Райт работал в техническом отделе Ми-5 и отвечал за установку микрофонов и другие тайные мероприятия, и поэтому знал, о чем он говорит. Не так давно использование британской разведкой микрофонов во время переговоров, предварявших независимость стран Африки, было упомянуто в романе Джона Ле Карре «Песнь признания» 2006 год. На самом деле, когда Ми-5 установила микрофоны в Ланкастер-хаус в начале 60-х годов, Роджер Холлис переживал на тот счет, что его служба, возможно, вышла за рамки закона. А ведь она должна была изучать угрозы национальной безопасности Великобритании, как неофициально говорилось в так называемой «директиве Максвелла Файфа» от 1952 года, которая делала Ми-5 подотчетной министру внутренних дел. Холлис выразил свою озабоченность министру внутренних дел Батлеру, объяснив ему, что африканские делегаты практически не представляют собой угрозы национальной безопасности Великобритании. Батлер ответил, что с учетом важности темы обсуждения, англичане надеялись, что переговоры позволят Великобритании сохранить свои жизненные интересы в Восточной Африке, Ми-5 было полезно прослушивать разговоры делегаций, и он дал на это свою санкцию.